Глава 14. «Ну, рот-то ты, наконец, закроешь?» Ламия по имени Альтея чуть насмешливо подтолкнула обмершего Буяна. «Неприлично даже, меня бесчестишь. Наши скажут, кого это ты привела?» «А-а-а», Буян мучительно покраснел. Их путь завершился. Альтея играючи обошла все посты и секреты Твердиславичей, Буян только и мог что дивиться, как при такой ловкости врагов клан до сих пор жив и притом еще случалось задавал ведунье мордам крепкую трепку. Здесь тоже крылось какое-то недоброе чудо. Так охотник подманивает добычу в селок. Отступник и Ламия одолели Ветелу. Прошли краем пожарного болота, издалека даже был виден Пэков холм, так что Буян невольно пригибался, как будто те, кто нес там сейчас стражу, могли его заметить. И, наконец, вступили в лысый лес. Надо сказать, этой части пути Буян почти не заметил. Он даже забыл, как следует разглядеть, что же, собственно, растет в этом странном лесу и что вообще в нем творится. Причина была проста, и большинство парней клана наверняка сочли бы ее куда как убедительной. Его спутница. С ней ночь превращалась в... Буян не знал таких слов. Каждый раз с ним была совершенно разная Альтея. То застенчивая и скромная, отбивавшаяся чуть ли не до рассвета и лишь потом в изнеможении уступавшая, то горячая и страстная охотница, повизгивавшая от удовольствия так, что казалось, сейчас сюда сбегутся с фонарями, глаза пялить, все до одного ведуны Змеиного холма. Вились узкие тропинки, разворачивавшиеся у них под ногами и тотчас же сворачивавшиеся за спинами. Странные существа, полузвери, полуптицы, провожали их долгими взглядами немигающих глаз. Что-то шуршало, ухало, стрекотало, рычало. Буян старался об этом не думать. Он вообще старался поменьше думать. Сладкий дурман тела Альтеи казался единственным спасением от кошмара воспоминаний. А воспоминания эти были куда как тяжелы. Стоило Ламии отвлечься хоть ненадолго, как перед глазами ее подопечного вновь и вновь возникала одна и та же картина – изуродованные тела Стойка и Ставича. А над ними, с торжествующей ухмылкой на омерзительной морде, застыло создание, страшнее которого еще не встречал ни один из родовичей. Клыки и когти окровавлены, зубы пережевывают плоть, вырванную из еще трепещущих тел, а он, Буян, один из старшего десятка, отобранный самим Твердиславом, многожды испытанный в деле, умеющий управиться и с мечом, и с копьем, и с топором, и голыми руками, если надо, постыдно бежит, задыхаясь в слепом ужасе, думая только об одном – прочь, прочь, прочь отсюда, и напрасно хрипит в последней надежде Ставич. Друг Буян его не услышит. Или сделает вид, что не услышит. Он будет бежать, бежать и бежать, пока не наткнется на рассудительного щелкунчика, а потом покорно пойдет следом за Альтеей. Ламия угадывала это его состояние почти мгновенно, и тотчас, бросив все, оказывалась рядом. Ее нехитрое средство действовало безотказно. В ее объятиях Буян тотчас же успокаивался, черные воспоминания отступали, прячась в глубинах сознания, до следующего раза. Они почти ничего не ели, не разводили огня, его Ламия, похоже, боялась и терпеть не могла. На стоянках Альтея отыскивала какие-то корешки, невзрачные на вид, но после них, как ни странно, голод пропадал напрочь. И вот они, наконец, дошли. Несмотря на объяснение Альтеи, в глубине души Буян ожидал увидеть на Змеином холме нечто да нельзя мрачное и жуткое. Черные стены, оскалившуюся решеткой пасть ворот, виселицы, на которых болтаются полурасклеванные разлагающиеся трупы. По крайней мере, так о других темных местах рассказывал учитель. И, по мнению юноши, эти описания как нельзя лучше подходили к воображаемому жилищу ведунов. Однако все оказалось совершенно по-другому. Змеиный холм выглядел вовсе не мрачно, и уж, конечно, никакого черного замка на нем не было. Южные склоны холма высокие и обрывистые, покрывал редкий кустарник. На специально отсыпанных, укрепленных сваями террасах стояли деревянные дома, кое-как на скорую руку срубленные из толстых бревен. Буяну они показались необитаемыми. Были они низкими, какими-то приплюснутыми, неопрятными, однако отнюдь не мрачными. Непонятно было, правда, для чего они нужны вообще, Буян не заметил, чтобы хоть к одной из дверей вела бы тропинка. Зато имелся путь в обход крутого склона, по которому Ламия и повела своего спутника. С северной стороны Змеиный холм плавно понижался к полуночи. Долгий отлогий скат неспешно опускался к стене леса. Деревья вокруг были сведены, все пространство густо застроено. Настало время Буяну открыть рот. Стоявшие здесь изящные домики ничем не напоминали грубые бревенчатые строения, прилепившиеся на южном склоне. С полуденной стороны они и впрямь оказались облицованы широкими деревянными панелями с сохраненной корой. Под ними прятались стены темно-блестящего стекла. Казалось, темная вода вздыбилась и застыла навек, сохранив свой природный блеск. Домики были и круглыми, и квадратными, и пятиугольными, всякими. Над каждым высилась увенчанная небольшим шпилем шатровая крыша. К еще большему изумлению Буяна он вдруг понял, что почти все здесь ему, если и не знакомо, то, по крайней мере, он знает, как что называется. Невольно вспомнились слова учителя, его долгие рассказы, когда худая старческая рука чертила тростью на прибрежном песке ветелы странные, манящие контуры того, что наставник именовал городами, бастионами, замками. Заметил Буян и несколько обрамленных стеклянными камнями входов в подземелье. Перехватив его взгляд, Альтея засмеялась. «Думаешь, там эти, как пыточные застенки?» «Да ничего я такого и не думаю», — сконфуженно буркнул Буян, потому что думал в тот момент, естественно, именно об этом. «Сможешь сам туда сходить и все увидеть», — Ламия пожала изящными плечиками. Буян невольно искал нечто вроде их кланового зала, где в непогоду собиралась большая сходка, и не находил. Небольшие разнообразные домики и все. Надо сказать, окна у них тоже выглядели странно. Голые черные прямоугольники, точно раны или провалы, за которыми вечная ночь. Вся земля была исчерчена тропинками, а по тропинкам сновали ведуны. Никогда еще Буян не видел столько нечисти разом, хотя повидать довелось немало. На них с Альтеей, скромно замерших в сторонке, никто не обращал внимания, словно подобные Буяну появлялись тут едва ли не ежеминутно. Высокие, низкие, толстые и тонкие, на двух ногах и на четырех, на трех и на шести, похожие на людей, слегка на них похожие и совершенно ни на что не похожие, какие-то ползающие комки светящейся слизи. Юношу передернуло от омерзения. Альтея, предостерегающе, сжала ему руку чуть повыше локтя. Одеты тут все были очень ярко, пестро и разнообразно. Куда там скудному однообразию домотканных портков и рубах клана Твердиславичей, хоть и крашенных в разные цвета лесными красками. Ничего похожего на драные и ветхие черные плащи, обычное одеяние ведунов, когда те появлялись во владениях клана. «Ну, пойдем?» – Альтея слегка подтолкнула Буяна в спину. «Или ты тут до вечера стоять будешь?» «Я вообще-то проголодалась. Корешки корешками, но на них долго не протянешь». «А куда нам сейчас?» – мрачно осведомился Буян. Змеиный холм в реальности оказался далеко не так страшен, как его изображали, но куда ему теперь здесь идти? Что делать? «Куда идти?» – с оттенком удивления повторила Альтея, и ее роскошные волосы вдруг потоком полились на грудь. «Да вон же, прямо, там тебя уже ждут». В дверях ближайшего домика появилась высокая фигура, при виде которой у Буяна тотчас же сжалось сердце. Плоская морда, лишь отдаленно похожая на человеческую, длинные серые лапы, заканчивающиеся кинжалами стальных когтей. Этот тип до боли напоминал ту самую серую тварь, что убила Ставича и Стойка. Буян ощутил, что штаны его вот-вот станут мокрыми. Существо стояло в дверном проеме, небрежно запахнувшись в ветхий черный плащ, почти сливаясь с темнотой у себя за спиной. Глаза пристально изучали замершего парня, и от этого взгляда Буяну стало еще страшнее, чем на той проклятой поляне. Все, что говорили о коварстве ведунов, загнанное очень-очень глубоко упоительными ласками Альтеи, вновь пробудилось к жизни. Его заманили. Он струсил, он отдал себя во власть этих кошмарных тварей, он смолодушничал. Он не смог как следует умереть и теперь за это расплачивается. «Третья молния», — мелькнула в голове. «Да, третья, последняя молния, гибельная для него Буяна. Едва ли он сможет захватить с собой эту проклятую тварь, но уж заманившую его сюда гадюку он прикончит наверняка». Парень медленно повернулся к Альтее. Глаза Буяна были закрыты, он не нуждался в зрении, творя заклятие. Она поняла все сразу, с поразительной быстротой прочитав собственную смерть в сжавшихся губах и нахмуренном лбу юноши. «Стой, да стой же! Остановись, Буян!» – произнес низкий и чуть хрипловатый мужской голос у него за спиной. В этом голосе чувствовалась нескрытая, рвущаяся на волю сила, и парень против собственной воли повернулся. Тварь в плаще шла к нему. Одеяние распахнулось, теперь Буян мог видеть ее всю. Да, то была та самая тварь, с которой они схватились тем проклятым днем. Буяну казалось, он узнает даже оставленные его молниями шрамы и ожоги, едва-едва начавшие заживать. Страшная пасть двигалась совершенно не в соответствии со словами, что звучали в ушах парня. «Привет тебе, о доблестный Буян!» Юноша мучительно покраснел, до хруста сжимая зубы. «Доблестный, позорно сбежавший вместо того, чтобы встретить смерть лицом к лицу!» Он только и смог, что сжать кулаки и опустить голову. Воцарилось молчание. «Ну, что с тобой?» – тревожно прошептала Альтея. «Отвечай же! Это Дромок, творитель и испытатель. Он решит твою судьбу». Усилием воли Буян заставил себя взглянуть в горящие алым очи чудовища. «Привет», – с трудом выдавил он. «Это хорошо». На уродливой морде появилась кривая гримаса, очевидно, обозначавшая любезную улыбку. «Впервые люди-ведуны сказали друг другу привет. Символично, не находишь?» «Ты убил моих братьев», — внезапно сказал Буян. «Сказал без всякого выражения. Он не мог молчать, не мог сражаться, но клокотавшая внутри ненависть настойчиво требовала выхода. Будь что будет, будь что будет», — твердил он себе, точно заведенный. «Убил твоих братьев?» Иссеченные мелкими морщинами, лишенные волос серые надбровные дуги на морде Дромока поползли вверх, как бы выражая изумление. «Твоих братьев? Но постой, у меня есть сведения, что Ставич и Стойка были моими братьями, пусть даже и некровными». Невесть откуда пришла смелость, Буян не опускал глаз, глядя прямо в лицо кошмарному созданию. «Ах, да, Ставич и Стойка. Возможно, ты не поверишь мне, но их убил не я. Или, во всяком случае, если и я, то опосредственно». Буян потряс головой, ничего не понимая. «У меня много тел и обличий», — охотно и даже не без самодовольства объявил Дромок. «Я создаю их, в смысле тела и обличия, меняю их, испытываю, хороши ли они. Вот сейчас я как раз в теле своего последнего создания. Мне вдруг подумалось, а нельзя ли создать нечто покрепче и посильнее того, с чем люди кланов так хорошо научились справляться? Мне было интересно, я работал как одержимый». «Что-что?» – растерялся Буян. Дромок заговорил не слишком понятными словами, в точности как учитель, когда увлечется. «О, прости, пожалуйста». Страшные когти осторожно дотронулись до руки юноши, и тот едва не отскочил назад. «Давай войдем. Я расскажу тебе об этом, как и о том, для чего ты мне понадобился». Внутри все оказалось вовсе не страшным. Правда, вместо привычных Буяну деревянных лежака, стола, полок и табуреток теснились их странные подобия из того же темного поблескивающего материала, что и стены дома. «Садитесь». Дромок указал Буяну и Альтей на глубокие, диковинной формы стулья. «Садись, Буян, тебе будет удобно». Оказалось, и впрямь очень удобно. Явно заколдованное сиденье само потянулось навстречу, плотно облегая тело юноши. Да, это не жесткий табурет или лавка в родном клане. Альтея непринужденно устроилась напротив, закинув ногу на ногу так, чтобы выставить на обозрение Буяну побольше загорелых бедер. «Так вот, мне стало интересно», — продолжал Дромок. «Ведуны сражаются с лесными кланами, или с горными, или с морскими, создают для этого разных помощников и никак не могут добиться успеха. Цель программы – «Чего-чего?» – вновь не понял Буян, но переспрашивать не стал. «Никак не может быть достигнуто. Я проанализировал всю информацию и пришел к выводу, что задача была поставлена некорректно и с имеющимися средствами не может быть решена». «Ну точно, лепит, словно учитель на лекции». «Поэтому я решил создать новое средство. Так появился тот облик, в котором я и предстал тебе. Одна копия была отправлена на полевые испытания и отлично показала себя. Устойчивость к магическим воздействиям». «Постой, постой!» Буян почти задохнулся от внезапно нахлынувшего бешенства. «Так значит...» «Да, по моему приказу», — без малейших эмоций подтвердил Дромок. «Испытание было очень успешным. Теперь, произведя достаточное число этих копий, я легко смогу решить задачу. Война будет закончена, а программа выполнена». Что это значит?» Глаза Буяна расширились. Дромок повел чудовищными плечами, Альтея откровенно зевнула. «Ну как что? Один клан будет уничтожен, потом следующий, потом еще и еще», с потрясающей какой-то обезоруживающей наивностью пояснил Дромок. «Я же говорю, программа будет наконец выполнена. До сего дня это пытались сделать негодными средствами, и только я, Дромок, смог найти решение». Он надулся от гордости. Буян чувствовал, что тихо сходит с ума. Для чего его притащили сюда? Для чего рассказывают все эти жуткие сказки? «Видишь ли», — Дромок словно подслушал его мысли, — «любую задачу можно решить разными способами. Можно простым и рациональным. Создание копий наподобие той, что ты видишь сейчас. Это и есть самый простой и рациональный путь. Я просчитал его», — красные глаза закрылись, — «просчитал в уме. И вижу, это будет быстро, просто и эффективно. Кланам не устоять. Однако такое решение меня тоже не устраивает. Слишком просто и грубо, не изящно, не элегантно». Уродливая тварь с некоторой грустью уставилась на собственную лапу с остальными крючьями когтей. «Эта копия слишком хороша, слишком функциональна. И вот тогда я усложнил задачу». «Для чего?» — не выдержал Буян. «Для чего?» — казалось, Дромок удивлен. «Не знаю, право. А разве ты задумываешься, для чего украшать ложе самострела резьбой, шлифовать и полировать? Ведь можно ограничиться грубой деревяшкой. Оружие будет стрелять и так». Творитель воодушевился, словно обретя почву под ногами. «Вот так же и я. Хочу усложнить задачу. Для меня ее сложность все равно, что для тебя узор на самостреле или рукояти ножа. То, без чего можно прожить, но, когда это есть, жизнь куда лучше». «Чего ты хочешь от меня?» – наконец смог сказать Буян. «Я хочу от тебя две вещи. Первое, чтобы ты оповестил бы свой клан о новой копии. Тогда меня убьют», – вырвалось у Буяна. «Убьют?» – казалось, Дромок искренне удивлен. «За что?» «Я струсил во время боя. Сбежал, бросив двух братьев». С непонятным, почти сладострастным наслаждением, бичуя сам себя, ответил юноша. «За это положена кара». «Кем?» – перебил его Дромок. «Но...» – смешался парень. «Жизнью нашей, обычаями, да всем». «Как нелогично». Творитель покачал уродливой головой. Манеры у него были все-таки человеческими. «За что же тебя убивать? Ведь если бы ты умер, это не спасло бы твоих братьев. Копия очень устойчива, объясняю тебе». «Но тогда-то я этого не знал и не попытался ее прикончить». «Еще более нелогично. Если ты не знал, что, погибая, наверняка сразишь своего противника, то зачем же тебе это делать? Ведь если ты выживешь, то сможешь сразиться с врагом позже, не правда ли? Так зачем же тебе умирать?» Буян застыл, беспомощно шевеля губами. На миг ему подумалось, что Дромок наложил на него какие-то чары. В иное время и в ином месте Буян нашел бы, что ответить. Однако сейчас все слова просто-напросто застревали в горле. Альтея неприкрыто скучала. «Так вот, что я от тебя хочу? Собственно говоря, о первом своем желании я тебе уже сказал. Исполни это. Наверное, тебе будет приятно. А потом... потом я выведу тебя из власти твоего духа». «Как?» – пролепетал Буен. «Очень просто», – охотно пояснил Дромок. «Я сотворю для тебя достойную копию. Ты войдешь в нее и станешь сражаться за свой клан с моими копиями. Это будет интересно. Введение возмущающего фактора приводит к интересным вариабельностям в развитии системных связей». И тут Буян окончательно перестал что бы то ни было понимать. На его счастье, также мало понимал в этом и Альтея. «Дромок, ну неужели нельзя говорить как-нибудь попроще?» – жалобно протянула Ламия, умоляюще складывая ладони. Творитель умолк. «Хорошо». Некоторое время стояла тишина. «Я хочу, чтобы ты вернулся в клан. Но не как прежний Буян. Прежний умер. Погиб в бою с тварью ведунов. Ты вернешься в новой копии, принесешь тревожные вести и попытаешься остановить мой план». «Как интересно, правда, Буян?» Альтея захлопала в ладоши. Парень чувствовал, что у него ум заходит за разум. Что с ним хотят сделать? «О, из тебя выйдет отличная боевая копия», — приговаривал тем временем Творитель, почти ласково касаясь обмершего юноши своими жуткими когтями. «Подправим тут, тут и вот тут. Интересно, как интересно. Какой простор для анализа. Сдается мне, что это сгодится даже для большой программы». Только теперь до Буяна дошло, что с ним собираются делать. Неведомая сила швырнула его прочь. В слепом ужасе он рванулся с места, однако в тот же миг железные когти сомкнулись у него на горле. «Я предвидел возможность аномальных реакций», — со спокойным интересом проговорил Творитель. «Помоги мне, Альтея». «О, Дромок, но после того, как ты изменишь его...» «Не волнуйся, славная, вы сможете забавляться с ним, как и раньше». В голосе Дромока слышалось нечто вроде насмешки. «Какое счастье, что сам я не подвержен этим разрушительным воздействиям». «Ну и зря, воздействия очень даже приятные», — обиделась Ламия. «Конечно, когда знаешь в этом толк». Полузадушенный Буян болтался в воздухе, ноги его не доставали до пола. «Не будем сейчас об этом, раздень его, Альтея». Ненависть в сознании Буяна взорвалась жарким, испепеляющим пламенем. «Сейчас из него сделают тварь ведунов». «Да, верно говорили. На змеиный холм попасть хуже смерти. У тебя осталась последняя молния, брат. Так истрать же ее с толком». Со дна памяти рванулась знакомая боль. «Нет, Буян, нет, вот это уже ты совершенно зря», – невозмутимо заметил Творитель. «Твое сопротивление только усложняет мне задачу, ведь в твоих же интересах мне помогать». «Да и потом ничего у тебя здесь не выйдет. Ваша магия у нас не действует». Огненная игла теряла остроту. Жизненная сила Буяна вновь ровным потоком растекалась по жилам, отнюдь не собираясь покидать тело в гибельном для врагов и его самого пламенном спазме. «Магия тут не действует», – терпеливо, словно непослушному ребенку, повторил Дромок. «А теперь не дергайся, пожалуйста, и мы начнем». «Вначале будет немного больно. Это когда придется ломать кости». Буян закричал. Сердце билось в паническом ужасе. Штаны стали таки постыдно мокрыми. Но ни Альтея, ни Творитель, казалось, ничего этого не заметили. С похвальной легкостью они освободили юношу от одежды. Ногое тело опустилось на невесть, откуда взявшийся стол, мягкие змеи зажимов обвили руки и ноги, приковывая Буяна к холодной, скользкой поверхности. «Начнем, пожалуй, с ног», – задумчиво проронил Творитель и резким ударом переломил Буяну берцовую кость. К несчастью, парень так и не потерял сознание. Ни в тот миг, ни после. Твердислав и Джияна вышли под вечер. Солнце садилось, наступало время призраков и духов, несытой нечисти, от которой на каждом привале надо защищаться оберегами и заклятиями. Против каждого вида нечисти нужен свой оберег, свое заветное слово. Спутаешь – пропадешь. Достанешься на обед ведунам. Парень и девушка шли по все больше сужающейся тропке, миновали несколько развилок, вправо и влево от тропы располагались поля и выгоны. Позади оставалось несколько секретов клана, но ни Твердислав, ни Джияна не собирались задерживаться и объяснять, что к чему. Когда дозорные вернутся в клан, они все узнают и так. Твердислав взял с собой все для настоящей войны. На боку висел меч, подарок учителя, настоящий гномьей стали. На другом боку, в специальной кожаной петле, легкий боевой топор, которым хорошо и рубиться, и в случае надобности даже метнуть противника. За обмоткой правой сандалии прятался короткий нож, его он выковал сам. За спиной был укреплен круглый деревянный щит, обитый железными полосами. Поверх приторочен самострел с добрым боевым запасом. На стрелы было наложено заклятие, чтобы легче потом искать. В пути ведь стрелы брать неоткуда, разве что купить у какого-то клана. Джияне в этом смысле было проще. Нет, она тоже не забыла самострел дома, привесила к поясу кинжал, однако главная ее сила в чародействе. Шагая, она раз за разом повторяла формулы наиболее убийственных боевых заклинаний, чтобы в случае чего не замешкаться. Шли молча. Да и о чем тут говорить? Учитель указал примерное направление поисков, а с наступлением темноты Твердислав собирался взяться за настоящую ворожбу. Ветела делала крутой поворот, загибаясь к западу. Совсем недавно тут прошли всем старшим десяткам, еще целым, еще не уполовинившимся. Попредоя гнали. Да будь он проклят, этот попредой вместе со своей драгоценной шкурой. Твердислав плюнул в сердцах. Не пошли бы за ним? Нет, оспорил он сам себя. Что пошли, это хорошо. Близнецов жалко, конечно, но зато они прознали о новой ведунье и угрозе. Клан подготовится к защите. Да, слишком много неправильного случилось в эти последние дни. Что-то переменилось у ведунов, и притом сильно переменилось. Буян, Стойка, Ставич, близнецы, отвечающие, подземные звери, наконец, Лизи. Очевидно, великому духу наскучило размеренное течение жизни, вот и устроил своим любимым детям испытание. «Сейчас погадаем и решим, куда свернуть», — обратился юноша к своей спутнице. Джияна же лишь досадливо дернула плечом. «Делай, что хочешь». В ней вновь пробуждалось раздражение. «Невесть зачем, невесть почему бросили клан, нарушили слово, данное учителю. Зачем все это?» «Лизи там и так мертва. А в то, что можно отомстить могущественному волшебнику, живущему вдобавок где-то на краю света, Джияна не слишком верила». «Нет, у меня другая цель», — сказала она себе, — «вернуться живой. И чтобы твердь, дурачок мой любимый, тепло-тепло стало вдруг на сердце от этих немудреных слов, тоже бы вернулся. Глядишь, и впрямь бы я успела родить». Быстро темнело. До месяца ягод еще 2 седмицы, а ночью уже хоть глаз кали. «Становимся? Место подходящее». Твердислав был настроен мирно. «Я ж сказала, делай, что хочешь», — последовал раздраженный ответ. Парень остановился, твердо взглянул в глаза спутницы. «Послушай, ты зачем со мной пошла? Ссориться? Тогда тебе лучше повернуть назад, слышишь, пока не поздно». На скулах Твердислава заиграли гневные желваки. Признак того, что он в бешенстве. Глаза смотрели тяжело, с какой-то подсердечной неприязнью. И Джияна внезапно испугалась. Такой Твердислав способен был на все, в том числе и уйти один, чего нельзя было допустить ни в коем случае. «Прости, пожалуйста», – она опустила взгляд. Слова все-таки порой выразительные мысли. Твердислав вздохнул. «Давай не будем так больше», – мягко попросил он, однако под негромким голосом и примирительной улыбкой пряталась сталь. «Давай», – эхом откликнулась Джияна, сама удивляясь собственному столь поспешному отступлению. «Вот и хорошо», – Твердислав тотчас заговорил об ином. Для гадания требовались разные травы и коренья, и кое-что еще, отыскавшиеся в сумке Джияны. Юноша развел небольшой костерок, Джияна следила за действиями друга со внезапно проявившейся ревностью. Парни всегда уступали в магическом искусстве девчонкам, однако гадание на кровь было совершенно неведомо даже ей, Джияне. «Стара охотничья ворожба», – усмехнулся Твердислав, перехватив настороженный взгляд подруги. «Только слегка изменена». «Изменена? Как же так? Ты изменил заклинание, полученное от учителя?» «А разве ты этого не делала?» – в свою очередь изумился Твердислав. «Разве вы с Фатимой...» «Мы, конечно, придумывали, но в соответствии с тем...» «Ну, считай, что это тоже в соответствии», – пожал плечами парень. Джиана сочла за лучшее промолчать. Стоило им выйти из поселка, как Твердислава точно подменили. Другой стал, совсем другой. Они примолкли, смотря на огонь. Над головами сгущалась ночь. Нечисть выходила на охоту, а в клане часовые лишний раз проверяли тетивы самострелов. «Пора!» Твердислав бросил в пламя первую щепотку черного порошка, истолченные в пыль семена цветка мечтальника, чей аромат помогает оторваться от грубой реальности, уносясь в мир прекрасных полувоздушных грез. Учитель всегда строго-настрого запрещал использовать это могучее средство, чтобы ненароком не пристраститься к нему чересчур сильно, отчего запросто можно было умереть. Порошок вспыхнул, сладковатый аромат пополз над полянкой. Джияна поспешно зажала нос и задержала дыхание. Дым семян мечтальника действует совсем недолго, быстро рассеиваясь. Твердислав же, напротив, вдохнул его полной грудью. Глаза его быстро расширились, лихорадочно заблестели, на щеках проступил нездоровый румянец. Юноша быстро провалился в полубред-полуявь, нарушив все запреты учителя и десятикратно превысив дозу. Губы шептали слова заклятий. Но еще важнее слов были усилия воли. Из глубин памяти вновь поднялась золотистая тонкая пыль, странная кровь летающего зверя, кровь, что сочилась из нанесенных когтями фантома ран. Сейчас Твердислав ощущал ее запах этой крови, ее мерзкий вкус, и, мыслью поднимаясь над лесом, видел на черном фоне сливающихся в сплошной ковер древесных крон яркий, отлично заметный золотистый след. Тварь не успела затянуть раны и, направляясь к своему загадочному логову, оставила мстителю возможность погони. След вел на запад, четкий и ровный, через лес ближних пределов, над владениями кланов Петера, Ямато, Нгобо, Эрика и терялся там, вдали, где начинались дальние пределы, где обитали морские кланы. Нехорошо знакомые южные, с кем шла торговля через староватого лайка, а закатные, жившие отстраненно и замкнуто. На миг Твердиславу даже показалось, что он различает береговую черту и золотистый росчерк следа, уходящий еще дальше в морские просторы. Но тут силы его иссякли, и видение прервалось. Джиане стоило немалых трудов привести друга в чувство. Такие порции мечтальника могли свалить с ног любого, даже самого крепкого. «Да ну разве так можно?» – бронила она Твердислава. «Себя погубить задумал». «Ничего. Зато теперь я знаю, куда идти». «Куда же?» – Джияна шмыгнула носом. «Да что это такое со мной?» «На закат. Все прямо и прямо, никуда не сворачивая. До самого моря и еще дальше». Джияна сама насторожила все ловушки, наложила нужные заклятия и заговоры, очертила вокруг места их ночлега три зачарованных круга. Теперь можно было спать спокойно. На завтра им предстояла дальняя дорога. Ночь сгущалась. Конец первой части.